Раздел 4. Социально-психологические проблемы исследований личности. Глава 15. Проблема личности в социальной психологии. Личность – предмет исследования в социологии и психологии. Весь ход предшествующих рассуждений приводит нас к необходимости рассмотреть теперь тот круг проблем, который непосредственно связан с проблемой личности. Однако, прежде чем начать анализ этих проблем, необходимо уточнить тот разрез, который является специфическим для социальной психологии. Проблема личности в социальной психологии, 1979. Уже в многочисленных и разнообразных определениях предмета социальной психологии заложена некоторая противоречивость суждений относительно того, какое место должна занять проблема личности в этой науке. При характеристике позиций в дискуссии о предмете социальной психологии уже говорилось о том, что одна из них понимала преимущественно под задачи социальной психологии исследование именно личности. Платонов, 1979, страница 272. Хотя и добавлялось при этом, что личность должна рассматриваться в контексте группы. Но, так или иначе, акцент был сделан на личность, на ее социально обусловленные характеристики, на формирование в ней определенных качеств в результате социального воздействия и так далее. Вместе с тем, другая позиция в дискуссии основывалась на том, что для социальной психологии личность отнюдь не главный объект исследования, поскольку сам замысел существования этой особой отрасли психологического знания состоит в том, чтобы изучать психологию группы. При такой аргументации предполагалось, хотя это и не всегда было выражено открыто, что, собственно, личность выступает как предмет исследования в общей психологии, а отличие социальной психологии от последней состоит в другом фокусе интереса. Сегодня ситуация еще более усложняется, поскольку психология личности теперь вообще обозначена как самостоятельная область психологии. Смотри Асмолов, 2002. В принятом нами определении социальной психологии проблема личности присутствует как законная проблема этой науки, однако изучаемая в специфическом аспекте. Характеристика этого аспекта, аргументация в его пользу и должны быть сделаны. Необходимость этого диктуется еще и другим соображением. Проблема личности является не только проблемой всей совокупности психологических наук, и поэтому даже если мы определим границы между ними в подходе к личности, мы не решим вопрос о специфике анализа полностью. В настоящее время интерес к проблемам возможностей человеческой личности настолько велик, что практически все общественные науки обращаются к этому предмету исследования. Проблема личности стоит в центре и философского, и социологического знания. Ею занимаются и этика, и педагогика, и генетика. Можно, конечно, пренебречь точным обозначением сферы и угла зрения в исследовании этого действительно общезначимого феномена и работать по принципу «все, что будет познано и описано, будет полезно». Но хотя с практической точки зрения в таком рассуждении есть резон, вряд ли такой подход способствует повышению эффективности исследований. К тому же для каждой научной дисциплины важна внутренняя логика, и она требует более точного самоопределения в изучении тех проблем, которые представляют интерес для многих наук. Совместность их усилий предполагает комплексный подход к исследованию личности, а он возможен лишь при достаточно точном определении области поиска для каждой из вовлеченных дисциплин. Таким образом, для социальной психологии важно как минимум установить отличие своего подхода к личности от подхода к ней в двух родительских дисциплинах — социологии и психологии. Эта задача не может иметь единого решения для любых систем как социологического, так и психологического знания. Вся трудность ее решения заключается в том, что в зависимости от понимания личности в какой-либо конкретной социологической или психологической концепции только и можно понять специфику ее как предмета исследования в социальной психологии. Естественно, что при этом должны быть включены в анализ и те философские предпосылки, которые лежат в основе системы наук о человеке. Белинская, 2002.